563. Агни Пураны, Упанишады и другие старинные заветы в своих основных частях совершенно точно передают законы бытия. Нужно не отвергать, но очень внимательно прислушиваться к искрам истины. Не могут быть скованы два металла без огня. Также и ток высшей энергии может быть принят лишь огненным сердцем. Не будем пренебрегать всякими источниками добра. Каждый, кто запятнает светлую одежду ближнего, сам себя осудил.